Разумеется, но позволь тебе напомнить, что со времени нашего разговора умер епископ Гожелинский. Как, удивился я, ведь мы уже после его смерти снова обсуждали, по вашим словам, блистательные прогнозы, и вы целиком одобрили весь дальнейший план действий. В таком случае, согласился Кампилли, быть может и в самом деле не стоит уезжать из Рима. Он просто забыл, подумал я, множество обязанностей, жара, путешествия, неудивительно, что подробности, касающиеся моего дела, вылетели у него из головы, а у меня была только одна эта забота. Значит, он мог вполне доверять моей памяти. А кроме того, добавил я, меня удерживает в Риме библиотека. Ватиканская, разумеется, жара жарой, но я посещаю ее аккуратнейшим образом. Он снова, да бросил бы ты все, покатался бы немного, отдохнул. Я засмеялся, что же это вы меня гоните из Рима? Тогда он вскипел, я, да я бы ради тебя горы переворотил, ради тебя и твоего отца, но я вижу, ты торчишь здесь и собираешься дальше торчать, и сам уж не знаю, что тебе посоветовать. Я думаю, надо придерживаться однажды намеченной линии поведения. Что, разве не правда? А может быть, вы считаете, что мы допустили какую-нибудь ошибку? Ни малейшей. Я дал правильный анализ положения, особенно исходного, в том виде, как оно мне представлялось непосредственно после твоего приезда. Обычно веселый, шутливо любезный и даже преувеличенно ласковый со мной, Кампилли сегодня явно был не в своей тарелке, нервный, напряженный. Мы сидели у него в кабинете в двух шагах от шкафчика с напитками, но, вопреки своей привычке, Кампилли не потянулся за бутылочкой. Я думал, что, по натуре человек отзывчивый и деликатный, он глупо себя чувствует, отказывая мне в гостеприимстве, и считает более тактичным придержать свои улыбки и любезности, опасаясь, что в данной ситуации они покажутся фальшивыми. И вдруг я понял, что он чувствует неловкость передо мной и по другим причинам. Оценивая наше исходное положение, как он выразился, Кампилли уверял меня, что монсеньер даст о себе знать в ближайшие дни, а между тем от него ни слуху ни духу. Значит, Кампилли оказался в дураках. Так я подумал. Может быть, вы считаете уместным, чтобы я зашел к монсеньеру Рига и напомнил ему о себе? Спросил я. Нет, это бесцельно. Тогда я рассказал ему, что в Ватиканской библиотеке вот уже несколько дней наталкиваюсь на всяческие трудности при розыске нужных документов, и добавил. Стоит жара. Проклятая жара. Люди переутомились. Легко можно представить себе, что монсеньер уже поручил кому-то меня вызвать, и дело затормозилось по вине секретаря и курьера. Ничего подобного, таких вещей в Курии не бывает, обиделся Кампилли. Рига тебя не ищет, я видел его сегодня. Ну и что, воскликнул я, что он сказал, ничего вам не говорил, ничего не просил мне передать? Нет, вы полагаете, что он помнит о моем деле, в этом можешь быть уверен. Немного переждав и, признаюсь, довольно для меня неожиданно, он сказал, в конце концов я полагаю, что ты, в сущности, мог бы возвращаться домой и предоставить дело собственному течению. Поскольку епископ Гожелинский отошел в иной мир, есть надежда, что запрещение, обязательное при его жизни, утратит силу. Все постепенно утрясется, в особенности если преемник епископа Гожелинского на Торунской кафедре проявит терпимость к твоему отцу. Я весь кипел. Вот передо мной типичный итальянец. Отец, впрочем, предупреждал меня о некоторых свойствах этого народа, легко воспламеняющегося, расточающего обещания и, даже более того, готового горы своротить, лишь бы немедля, лишь бы сразу. В противном случае они теряют всякий интерес, обо всем забывают. Образцовый пример минутного увлечения. Я был в бешенстве. Нет-нет, так я не согласен, возразил я. Мой отец старый не может долго ждать. Если бы со смертью епископа Гожелинского все само собой уладилось, он сообщил бы мне. Разумеется, смерть это делает положение менее щекотливым, но автоматически ничего изменить не может. Вы знаете, с какой легкостью во всех куриях становится несокрушимой традицией любое указание, любой однажды изданный приказ. Значит, отступать нельзя, не говоря уже о другом, ведь вы сами дали мне понять, что было бы неправильно уехать из Рима, не дождавшись ответа монсеньора Рига. Неправильно, потому что неуважительно. После нашего предыдущего разговора я все это хорошо продумал. Тогда он встал, быстро подошел ко мне, присел на ручку кресла, на котором я сидел, и прижал к груди мою голову. На меня повеяло целым букетом запахов. Туалетного мыла, крема для бритья, помады для волос. «Боже мой!» — вскричал он. «Как ты похож на отца! Тянешь, а потом ни с того, ни с сего взрываешься, как граната. Если ты полон столь твердой решимости, то мы будем дальше ждать», — закончил я. «Ну и жди», — сказал он. «А контакт с вами у меня, кажется, нет номера вашего телефона в Астии», — задумался я. «Лучше пиши на римский адрес. Я часто буду заезжать на виллу». На этом мы расстались. Я пошел наверх, в свою комнату, уложить вещи. Мне пришлось торопиться. Оказалось, что Кампилли очень спешит и уже сегодня увозит с собой лакея. Едва я успел закрыть чемодан, лакей подхватил его, отнес в холл и вызвал по телефону такси. С Кампилли я попрощался весьма сердечно. В конце концов, я не мог его осуждать за то, что у него такой характер. Увлекается, но ненадолго. Тем более, что в тот период, когда он увлекся делом отца, то действовал очень энергично. Я не говорю уже о том, что он дал мне тогда деньги, благодаря которым я мог еще неделю-другую ждать в Риме. На следующий день, во вторник, с утра, Ватиканская библиотека. Дорога с Виа Веццана до площади Святого Петра отнимает у меня много времени. От виллы Кампилли до библиотеки было 2 шага. Я уже привык к этому. А теперь я бесконечно долго еду через весь город. Вдобавок надо пересаживаться, потому что из района, где я живу, нет прямого сообщения с Ватиканом. Таким образом, я переступаю порог библиотеки значительно позднее, чем обычно. Следовало встать раньше. Я сержусь на себя, но настроение мое исправляется от того, что погода сегодня бодрящая, свежая, жара наконец спала, значит, можно будет дольше посидеть над документами. На столе, за которым я работаю с тех пор, как начал посещать библиотеку, нахожу записку. Дон Пайло Карси просит меня тотчас к нему явиться. Иду. В кабинете его нет, вернется через полчаса. Несколько минут топчусь в коридоре. Но так как мне жаль терять время, захожу в отдел архивов за материалами. Работника, который всегда меня обслуживает, нет. Его вызвали к префекту библиотеки, сообщает мне его коллега. Надолго? На минутку. Подождите, пожалуйста. Ничего не поделаешь. Я жду, но так как в общем зале каталогов ждать удобнее, я усаживаюсь там. Чтобы занять руки, выдвигаю из шкафа с карточками ящик, обозначенный буквами «П». Перебираю. Наконец, Пиалантий Евгений, Дон, Ламия Пиццала Парацчия 49, Арсена, 1957. Я быстро засовываю карточку на прежнее место. Она перечеркнута. ГМ. Что же он написал о своем маленьком приходе, если это вызвало такую реакцию? Заглавие совсем невинное. Я задумываюсь. Вдруг вспоминаю, что уже пора проверить, не вернулся ли Дон Карси. Да, вернулся. Я поздоровался. Дон Карси встал. Черный, очень высокий, губы поджаты, под глазами синие круги. Широким, медленным жестом он указал мне на кресло, после чего тоже неторопливо обошел письменный стол и сел в напряженной позе. Крепко сплел руки, даже суставы пальцев у него хрустнули. Сплетенные таким способом руки он то опускал на стол, то подносил ко рту, словно брал размах перед разговором со мной. «Наконец, должен сообщить вам неприятную новость. Вы больше не сможете пользоваться нашей библиотекой». «Я замер». «Не смогу», – прошептал я, «к сожалению». «Но что случилось? Что произошло?» «Абсолютно ничего. Попросту мы вынуждены отнять у вас пропуск. Значит, произошло нечто новое. Наверное, меня в чем-то обвиняют. Но я ни в чем, совершенно ни в чем не могу себя упрекнуть и уверен, что это недоразумение». Выразительно шевеля губами, словно обращаясь к глухонемому, Дон Карси вежливо сказал: «Вы приехали из Польши, не правда ли?» «Это было известно с самого начала. Я приехал из Кракова. Мы даже разговаривали с вами об этом городе. Вы вспоминаете? Вы приехали из Польши, не правда ли?» — повторил он. «Не я был глух. Глухим был он. По крайней мере, он был глух к моим доводам. Из страны, которой управляют враги церкви», — продолжал Дон Пайло. «Значит, по логике вещей гражданин такой страны не может пользоваться гостеприимством библиотеки Святой Римской Церкви. Я огорчен и прошу вас верить, что не только понимаю ваши чувства, но в известной мере их разделяю. Я с радостью вас принял, когда вы пришли ко мне по рекомендации моего друга Кампилли. Мне в самом деле приятно было приветствовать вас здесь. Мы согласились ради вас нарушить наш обычный распорядок. К сожалению, для такого исключения из твердых правил, Для такой привилегии нет никаких оснований. Абсолютно, абсолютно никаких. Все во мне восставало против подобного решения. Но что я скажу сеньору Кампилли? Воскликнул я. Он никогда не поверит, что только по этим причинам вы изгоняете меня из библиотеки. Поверит, поверит. А точнее говоря, уже поверил. Я вчера разговаривал с ним. Вчера, удивился я, в котором часу? В котором? Теперь он удивился столь обстоятельному допросу. В 12 или в час, примерно в это время. В таком случае все кончено, вскричал я. Почему так драматично? Вы человек молодой, можете подождать, пока времена изменятся. В тех строгих правилах, о которых я говорил, тоже могут произойти изменения. Ведь это не догматы. Утешая меня таким манером, он едва заметно кисло улыбался, а мою голову и сердце сверлила одна мысль. Меня отрывают от моих печатей, мешают установить истину или, если угодно, сделать научное открытие, на след которого я напал. Движимый досадой, упрямством, я унизился до просьбы о мелкой в конце концов любезности. Я попросил, чтобы мне разрешили поработать в библиотеке сегодня до часу. «Раз я уже здесь», — сказал я. «Хорошо», — без всякого энтузиазма согласился он и добавил. «Но пропас, верните, пожалуйста, входной билет в библиотеку, который я вам выписал. Для порядка». Я положил билет на стол. Дон Карси встал. На прощание мы оба низко поклонились, причем у нас обоих не было охоты смотреть друг другу в глаза. Не теряя ни минуты, я отправился к работнику, который выдавал мне документы. Он уже был на месте, но документов не оказалось. «Как?» – возмутился я. «Архив снова ничего для меня не разыскал». «Да нет же, для вас разыскали затребованные материалы, но я отослал их назад, так как мне сообщили, что вы больше не будете пользоваться нашей библиотекой». Я молча повернулся, побежал в читальню, взял заметки. Пиаланти не было за его столом. Я не стал его искать. Я больше не был в силах кого-то или что-то здесь искать. 18. Быстрым шагом я прошел дворы и улочки внутри Ватикана, ведущие к воротам Святой Анны, и вскочил в троллейбус. Мне хотелось как можно скорее очутиться подальше от этих мест, близ площади Святого Андреа, и, значит, совсем рядом с дворцом Баррамини, у меня была пересадка. Сердце мое сжалось при виде этого отеля, любимого отеля отца, где недавно я пережил минуты надежды и даже твердой уверенности, что все образуется. Я чувствовал, что произошли новые события, нарушившие наши расчеты. Я не подозревал Кампилли в неискренности и вовсе не думал, что он сказал мне неправду. Да, его семья в этом году, наверное, раньше обычного перебралась в Абруццы, а он – в Остию. Но почему он не передал мне своего разговора с Карси? Почему не избавил меня от невыносимо неприятной сегодняшней истории? Не объяснил мне ее настоящие причины? Струсил. Без сомнения, струсил. Горечь, досада, бешенство душили меня, когда я въехал на железнодорожный мост неподалеку от улицы Овеццена. Мост дрожал. Поезда гудели, со всех сторон меня оглушали шум, крик, звучавшая по радио музыка, и я сразу отказался от намерения прогуляться пешком, чтобы успокоить нервы. Перспектива одинокого затворничества в комнате тоже меня не привлекала, поэтому, наткнувшись в холле Ванды на Малинского, я с благодарностью принял его предложение прокатиться за город, быть в движении, не смотреть все время в одну точку, развлечь себя каким-нибудь разговором. Вот в чем я нуждался. Малинский вернулся в свою комнату за собакой, а я со злостью швырнул на кровать ненужные мне больше заметки и лупу. Увидев меня, бульдог заворчал, но в машине он успокоился и уселся у меня на коленях. Машина тронулась. «Куда мы направимся?» – спросил Малинский. «К морю, лишь бы не в Остию», – воскликнул я. «А почему?» «Не знаю. Там слишком людно. Вы этого боитесь? Но сегодня ведь будни. Остию я видел», – сказал я. «Лучше поедем туда, где я еще не был. Очень разумное решение, и, кроме того, вы очень разумно поступили, решившись провести день в праздности». «Я не понял», — он пояснил. «Я вижу, что сегодня вы наплевали на свою библиотеку». При слове «библиотека» я вздрогнул. Собака начала ворчать. Я со злостью возразил. «Да нет, я там был, только ушел раньше обычного». Малинский снял руку с руля и погладил собаку. «Вы сегодня очень взволнованы», — отметил он. «Не спорю», — согласился я. «У вас неприятности?» На этот вопрос я не ответил. Немного погодя Малинский сказал. «Мы мало знакомы, но, поверьте, у нас в пансионате все относятся к вам с симпатией. А что касается меня, так я, сверх того, с полным удовольствием окажу вам помощь. Вы всегда можете рассчитывать на мое сочувствие, и я умею хранить тайны. Искренне благодарю. В таком случае жаль, что вы не хотите мне сказать, что произошло. Но если случились неприятности деликатного свойства, то я, естественно, не настаиваю. Деликатного и, скажем, оскорбительного для вас. Меня выставили из библиотеки, вырвалось у меня. Вот что случилось. Я не чувствую себя оскорбленным. Я только возмущен. Кому это нужно? Кто может быть заинтересован в том, чтобы меня, начинающего ученого, который... Малинский прервал меня. Минуточку. Начнем по порядку. Вам дал рекомендацию для библиотеки адвокат Кампелли. Не правда ли? Да. Я догадался об этом. Он человек с большими связями в Курии. Я не допускаю, чтобы у вас отобрали пропуск, не сообщив ему об этом заранее. Вы должны с ним сейчас же переговорить и выяснить, в чем тут дело. Бесцельно, возразил я. А почему? Тогда я ему объяснил, почему я уверен, что Кампелли ничего тут не сделает. Его заранее обо всем уведомили, а он при встрече со мной словно воды в рот набрал. Значит, не хочет вмешиваться. Вероятно, кому-то, с чьим мнением он считается, не понравилось, что я хожу в библиотеку. Например, прилату Кулеше или другому высокому лицу из среды польской белой эмиграции. Услышав это, Малинский пожал плечами. Чистая фантазия, иронически заметил он. Кампелли имеет больше весу, чем 10 Кулеш. Я очень хорошо знаю Курию и кто как в ней ценится и не бросаю слов на ветер. Могу вас также заверить, что дело не в вашей особе. Кампелли это Кампелли, его рекомендация, своим чередом, но он вас не рекомендовал бы, если бы ваша биография вызывала у него сомнения, да и в библиотеку вас бы не допустили, не проверив, все ли в порядке. У него не было сомнений, библиотека проверила, и примите как абсолютную истину, что тогда вы были чисты, как стеклышко, до сегодняшнего дня или до вчерашнего, безразлично. За эти дни, за это время, вероятно, случилось нечто новое, и отношение к вам сразу изменилось. Вот почему забили отбой, вот почему поднялась паника. Но что такое? Что это такое? На моей совести нет ничего. Я ни в чем не виноват. Ручаюсь вам. Он поморщился. Вы все принимаете на свой счет, а между тем, представьте, что сами по себе вы в порядке, а вокруг вас ведется какая-то темная игра. Я держусь в стороне от Курии, так что не знаю, в чем там дело. Но люди, которые стоят к ней ближе, уже что-то почуяли. Это ясно. Мы въехали в маленький городок, замусоренный, грязный. Одна улица, другая, третья, площадь. Еще один поворот, и вдруг открывается вид на десятки мачт, белые корпуса кораблей, барки. Порт. Это Фиумичина, объяснил Малинский. Рыбацкий порт и весьма захудалый пляж. Мы можем здесь спокойно побеседовать. Знакомых не встретим. Он остановил машину возле большой беседки с видом на море. Мы вошли в беседку. Малинский заказал какую-то рыбу и подробно описал мне ее достоинства. К рыбе вино, по его мнению, тоже необыкновенное. Он обстоятельно обсуждал с кёльнером все заказанные блюда. Я слушал краем уха. Когда же он закончил разговор с кёльнером, вернулся к теме, которую уже частично осветил, и снова сказал, что старается держаться подальше от Курии, хотя она фактически его кормит, я стал слушать внимательней. Оказывается, он помогает благотворительным учреждениям и монашеским орденам обменивать товары, получаемые ими в дар из-за границы, всякие ненужные предметы роскоши, на разные полезные вещи первой необходимости, а иногда и продавать эти товары, сообразуясь с тем, что в данный момент диктует положение на рынке. Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь, тружусь, зарабатываю. В течение 30 лет я был офицером, к старости стал коммивояжером. Как говорится, ничего не поделаешь. К счастью, я несколько лет занимался дипломатией. До войны был советником в Риме. Пришла война, меня прогнали. Потом, когда перестали травить людей моего типа, я после смерти Сикорского вернулся на заграничную работу. На этот раз консульскую. Побывал в разных местах, пока наконец снова не попал в Рим. Благодаря этой службе познакомился с коммерцией. После 45 года пустил в ход свои наличные деньги и знакомства и занялся торговым посредничеством, о котором вам уже говорил. Не сую нос, куда не следует, не гоняюсь за ватиканскими сплетнями, с клоками не пробавляюсь, не подглядываю и не подслушиваю. И все же я знаю среду. Курию? Спросил я. Курию? Подтвердил он. А потом, вы согласны поговорить со мной откровенно? Разумеется. Правда ли, что ваш отец был врагом епископа Гожелинского? Нет, вы можете это категорически опровергнуть. В последнее время они не питали друг к другу симпатии. Значит, все-таки, мне кажется, что враждебность и отсутствие симпатии – вещи совершенно различные. Уверены ли вы, что здесь именно так оценивают отношение моего отца к епископу? Не скажете ли, кто вам это сообщил? Я уверен, что говорили о враждебности. О враждебности или ненависти? Да, да. А что касается того, кто говорил, то, увы, я должен сохранить тайну. Скажу только, что я слышал об этом в одном монастыре, даже уточню, в польском. Я как-то сказал, что у нас в Ванде остановился симпатичный молодой человек, приезжий из Польши. Там это было известно, речь зашла о вашем отце, и мои собеседники выразили сожаление именно по тому поводу, о котором я говорил. У меня бешено заколотилось сердце. Это и есть, разумеется, источник всех интриг. Прошипел я сквозь зубы, монастырь и его сплетни. А между тем, если кто кого ненавидел, если кто кого преследовал, так это епископ моего отца, а вовсе не наоборот. Можете от моего имени сообщить об этом своим монахам, монахиням, мягко поправил меня Малинский, старым добрым женщинам, тихим и не имеющим никакого голоса в курии. Если они и насплетничали на вашего отца, так только Богу в молитвах, прося его смилостивиться. Источник другой. Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог, нашелся. Потом нужно было отведать рыбу, пока она горячая. Наконец я не утерпел. Но где же первоисточник? Кто? Почему? А если предположить, что причина в епископе Гожелинском, ведь он умер, воскликнул я, но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в Курии решили создать культ его памяти, и сам по себе этот факт стал помехой на вашем пути? Создать культ, испугался я. О чем вы говорите? Разве непонятно, возразил он. Вы, как сын консистериального адвоката, должны в таких вещах разбираться куда лучше, чем я, офицер, консул и коммерсант. Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя им не хватало точности и отчетливой связи. Вопреки его предположениям, я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности необычную меру, а такую, какая применима по отношению к священнослужителям и прилатам на руководящих постах, он был выше своего окружения. Согласен, против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинство епископа. Но это все. Епископ умер в прошлую среду. В конце концов я заставил себя ответить Малинскому. 6 дней тому назад я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка? А кто же говорит о решениях? Вскричал Малинский. Ничего подобного. Пришло сообщение о смерти. В некоторых монастырях и церквах организовали богослужения. За упокойные обедни, скажем, более торжественные, чем обычно. Только и всего. Но почему же как раз в данном случае более торжественные? Напирал я на него, требуя объяснения. Ведь для Ватикана такая смерть не в новинку. Масштабы церкви так велики, что в Рим чуть ли не каждый день должны приходить скорбные вести. Вероятно, только очень немногие из них вызывают здесь особый отклик, в таком духе, что могут всерьез возникнуть разговоры о культе. «Не знаю», — ответил Малинский. «Я вас уже предупредил, что не разбираюсь в этих вопросах. Вы заметили, что к вам стали относиться настороженно. Вас выставили из Ватиканской библиотеки. Адвокат Кампилли, хоть он и человек влиятельный, не вступился за вас. Услышав об этом непосредственно из ваших уст, я поставил диагноз. Вокруг вас ведется игра. Затем я вспомнил, что мне довелось услышать о вашем отце и покойном епископе и какой шум вызвала в Риме его смерть. Сопоставив одно с другим, я предложил диагноз самого общего характера. На этом моя роль кончается. Я закрыл глаза и раза два потер влажными руками вспотевшее лицо. Чувствовал я себя скверно, был измучен, разбит. Могу сказать, что в этот прекрасный день с кристально чистым, прохладным воздухом даже физически я чувствовал себя хуже, чем во все последние знойные дни с таким низким давлением, что сердце едва не лопалось. Я старался пересилить себя и поддерживать беседу, но Малинский сказал уже все, что знал, и теперь повторялся. Он выражал сожаление по поводу того, что мы раньше не беседовали, у него ведь с самого начала было такое намерение, и он мне предлагал свою дружбу с первого же дня. Малинский подчеркнул, что мне это было бы полезно. Внимательнее прислушиваясь к тому, что говорят в разных кругах и в разной среде, он, к примеру, сегодня намного больше знал бы о деле и, опираясь на более богатую информацию, пришел бы к более веским выводам. «Подумаем, подумаем», — твердил он в ответ на мои дальнейшие расспросы. «Подумаем, что все это может означать. Попробуем разузнать, но вы своим путем тоже ведите розыски. Может быть, ваши дела вовсе не так плохи, как нам кажется. Не знаете ли вы в Риме, помимо Кампилли, какого-нибудь важного солидного человека, с кем вы могли бы откровенно поговорить, и который захотел бы и смог бы вам помочь? Я знаю одного влиятельного иезуита», — нерешительно заметил я. «У каждого здесь найдется такой знакомый», — без энтузиазма встретил мое сообщение Малинский. «Где его резиденция? В их главном штабе на Борго-Сан-Спирито или в канцеляриях Вилла Мальта? Нет, на Пьяцца ди Лапилотта, в университете, ГМ. Ну так бегите туда». Я попросил его остановить машину поблизости от Григорианы. Расставшись с Малинским, купил в первом попавшемся киоске почтовую бумагу и конверты. Затем в баре написал несколько слов священнику Девосу, таких же точно, с какими уже однажды обращался к нему. Просил о встрече и предупреждал, что позвоню на следующий день с самого утра, справлюсь, может ли он меня принять и когда. Потом я отнес письмо. К обеду в Ванду я не поехал, у меня не хватило сил. Впрочем, после рыбы в Фиумичино я не был голоден. Я выпил только кофе, а потом направился вниз, в сторону Колизея, затем по лестнице, к Эксвилину. Здесь, в садах, провел несколько часов, бродя среди руин и памятников древности. Наконец я успокоился и за ужином в Ванде уже запросто принимал участие в общем разговоре. Когда же я очутился в комнате один, нахлынула новая волна раздражения и горечи. Однако я еще раз пересилил себя, ведь Малинский мог ошибаться. Его уравнение в значительной мере строилось на неизвестных. Не обязательно все из них идут вразрез с моими интересами. Следовало крепко взять себя в руки и, пока еще полностью не сдаваясь, дождаться разговора со священником Девосом. Я твердил это про себя, твердил до тех пор, пока наконец под утро, Бог знает в котором часу, не заснул. 19. Тяжелые, железные двери. В верхней их части массивные кованые решетки с причудливым орнаментом защищают толстые пласты стекла. Ручка двери похожа на кирпич, большая и неуклюжая. Нажимаю ее и тяну уже в третий раз. Раньше она легче поддавалась. Упираюсь ногами и дергаю. Я знаю, что должен вести себя спокойно, и не могу. Полчаса назад я позвонил священнику Девосу. Тихим голосом, лишенным всяких интонаций, он сообщил, что может меня сейчас принять. Звонил я без всякой уверенности, сомневаясь, согласится ли он, а если согласится, то не станет ли откладывать встречу. Услышав, что он согласен, я поблагодарил его. Во время разговора крепко прижимал трубку к уху. «Благодарю, от всего сердца благодарю», — повторял я. Его молчание длилось 1, 2, 5, 10 секунд. Потом: «Итак, я жду. Выбегаю из пансионата. Минуту спустя я уже на площади Вилла Фьерелли. Автобус уходит у меня из-под носа. Мчусь на площадь Рагуза к стоянке такси. Нет ни одной машины. Поворачиваю назад. Наконец что-то едет. Троллейбус. Вскакиваю. Возле главного вокзала спрыгиваю. Ловлю такси. Взбегаю по парадной полукруглой лестнице перед входом в Григориану. Пытаюсь открыть эти двери. Наконец они уступают. Вестибюль. Направо дежурная комната, где сидят два молодых иезуита. Один, у коммутатора, другой выдает справки. Я вижу его. Он, меня. Мы здороваемся. Я подхожу к отцу Девосу, спрашивает он. Я утвердительно киваю головой. Он уже ждет вас. Я направляюсь к лифту. Нет, он ждет вас в приемной. Пожалуйте за мной. Я сжимаю в руке карманный календарь со списком вопросов, которые нужно задать священнику Девосу. Я собирался еще раз их просмотреть по дороге. Теперь уже поздно. Главное, как можно меньше говорить самому, слушать. Я про себя повторяю это условие, хотя и знаю, что оно совершенно нереальное. Ведь известно, что священник Девос неразговорчив, а я от волнения становлюсь болтливым. Молодой иезуит отворяет небольшую белую дверь в конце коридора. Значит, меня ведут в какую-то другую приемную, не в ту, что раньше. Вхожу. Комната другая, но мне сразу бьет в нос прежний, знакомый уже, запах пыли и дезинфекции. Священник Девос сидит посредине комнаты за маленьким столиком, оперев на него руки, сложенные словно для молитвы. Он не встает, не здоровается, не поворачивает головы, указывает мне стул с противоположной стороны столика. Он держится так, словно нам предстоит вернуться к прерванному разговору, с той лишь разницей, что мы перешли в другое помещение. «Слава Господу нашему», — говорю я, — «у вас неприятности. Это не вопрос, а утверждение. Да, вы уже о них слышали, в Ватиканской библиотеке». Он остановил меня движением руки. «Об этом я тоже слышал. И о чем еще? И о том, что, конечно, внушает вам наибольшее беспокойство. Значит, вам известно, что в Курии внезапно решили превратить моего отца из пострадавшего в агрессора». Я снова увидел перед собой маленькую, худую руку Девоса. Рука дрогнула, это означало, что он возражает против моей формулировки, но опровергать ее он не стал. «Вот как», — воскликнул я, — «значит, это верно, что таким образом восстанавливают общественное мнение против моего отца?» «В вас говорит горечь», — сказал священник Девос. «А что же иное должно говорить?» — с раздражением ответил я. «Я в курсе дела, хорошо знаю обоих противников, и моего отца, и епископа. Я приехал сюда, в Рим, полной надежды. Приехал, воодушевленный мыслью, что тому злоупотреблению властью, какое допустил епископ в отношении моего отца, будет положен конец. Как можно тактичнее, как можно деликатнее, согласен, но все-таки в соответствии с правом и справедливостью. А между тем ничего из этого не получилось. И вдобавок еще мои хлопоты обернулись во вред отцу. Ваши хлопоты не имели и не имеют ни малейшего влияния на то, как складывается ситуация. Они не принесли плодов. Это не подлежит сомнению, как не может подлежать сомнению и то, что они не принесли плодов потому, что никто теперь в Курии не решит ни одного вопроса, к которому причастен священной памяти епископ Гожелинский, не в его пользу, а все по той причине, что образ усопшего, выдающегося князя церкви, растет на глазах. В данных условиях вы должны с этим примириться. Никому не удастся прийти вам на помощь. «Я хочу понять», – прошептал я, – «если я не в состоянии помочь моему отцу, то, по крайней мере, хочу объяснить ему, почему так получилось. Но я и этого не смогу сделать, потому что я не понимаю, не понимаю такой простой вещи», – удивленно спросил Девос после затянувшейся паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял, прежде чем ответил. «Ведь мертвые живут, живут, живут», – жестко возразил я, – «живут, когда их оживляют. Я хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его образ растет, как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли». Священник Девос нахмурился и повторил: «В вас говорит горечь. Напомню вам, однако, когда мы в первый раз беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались. Разве вы не сказали, что он ведет жизнь святого?» «Признаюсь», — воскликнул я, — «и отнюдь не собираюсь оспаривать того, что он был чистый, достойный уважения человек. Среди духовенства таких очень много, и поэтому, по моему глубочайшему убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для того, чтобы так отличить его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно, что кому-то это выгодно, кто-то в этом заинтересован. Может быть, церковь», — прошептал Девос, — «вы произнесли некрасивое слово, вы сказали, затеяли, вы повторяете инсинуации, кому-то, кто-то, такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши неуместны и звучат фальшиво. Произошло событие, которое смешало расчеты, ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа этого события может оказаться неземной. Я раздраженно ответил: не верю и никогда не поверю в святость епископа Гожелинского. А если церковь ее признает, вы и тогда будете отрицать? — спросил он. Я больше не владел собой, забыв о предостережениях отца, о правилах тактики и даже о простой вежливости. Я повысил голос: но это же бессмыслица. Или, совсем наоборот, полно глубокого смысла, сын мой, ведь часто мудрость, которую мы не понимаем, кажется нам глупостью. Смирение, смирение, сын мой, вам нужны смирение и воля, самая искренняя, добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже обязаны понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшие его неудачи. Да, сказал я, ничего другого мне не осталось. Мне было бы куда легче, если бы минуту назад, чуть ли не крича от возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне официально сообщили о поражении и где мне больше нечего было делать, разве что еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я остался из уважения к священнику Девосу. Меня не интересовало, что он мне скажет, а в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул Девос. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести. И все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу Девосу. Я хорошо понимал, что ему тоже не весело. Не мог я забыть и того, что вначале, когда это было возможно, он обещал мне помощь, и даже еще сегодня принял меня, не откладывая неприятной для него встречи. «Я жду, жду этой моральной поддержки», — сказал я, стиснув зубы. Священник еще ниже опустил голову. Некоторое время он сидел неподвижно и молчал, прижимая сплетенные руки к столику, разделявшему нас. То ли он размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом, не знаю. Пожалуй, верно последнее. Вне сомнения, он тоже охотнее всего ушел бы отсюда. Он не привык, чтобы такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше приемной, возражали ему и к тому же крикливо, саркастически. Но вот его маленькая, красиво вылепленная голова со стриженными по-немецки седыми волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух. «Нет, нет, нет», — услышал я наконец. «В таком настроении вам не следует внимать моим словам». Я прикоснулся к его рукам, лежавшим на столе. Я хотел их пожать, но он их отдернул. «Простите меня, пожалуйста», — сказал я. Тон мой был неуместный. «Но ведь вы понимаете, что со мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на вас, а только на курию». Священник Девос выпрямился. «Я ее частица. А теперь вы слушайте меня спокойно. Не прерывайте меня. Вы курите? Если да, пожалуйста, курите. Здесь можно». Итак, я закурил, крепко прижимая сигарету к губам. Голову я повернул в сторону, уставившись в одну точку на полу, в один черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что в такой позе мне легче будет соблюсти приличие, вяло, не протестуя, принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть выскажется, выболтается. У него есть на это право. Я от всего сердца наделю его этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность. Без возражений все проглочу, и даже более того, пообещаю передать отцу все, что услышу. Но что касается лично меня, то никакая аргументация не убедит меня, поскольку мне известна ее цель, она должна обосновать неприемлемый для меня исход. Я докурил сигарету, достал из пачки другую. Все это время священник Девос говорил, разумеется, по-итальянски. Но по мере того, как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его итальянской речи все заметнее пробивался северный, голландский акцент. Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые фразы. Зато мало-помалу мне становилась все более ясной его основная идея. Он старательно, подробно развивал ее минут 15, а может и 20. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал прилад Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской. Церковь уже много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигуру символ, символ мученичества и борьбы с той силой, которая в наши дни воплощает основное заблуждение эпохи и является главным врагом Бога на земле. Великой тоске по идеальному образу, говорил он, нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка Кури и ничей-либо, если пользоваться вашим ужасным выражением, злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо. Он замолчал и после паузы спросил: «Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста». «А если небо еще не откликнулось?» — начал я размышлять вслух. «Откуда можно знать, что это действительно отклик неба?» «Да, это пока еще неизвестно. Вы знаете, что процедура в вопросах канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом, теперь можно говорить только о некоем первом порыве, о первом предчувствии. Предчувствие может оказаться ошибочным, может, но если оно не окажется ошибочным, то, как вы думаете, ваш отец ему подчинится?» «Епископ ненавидел моего отца», — напомнил я Девосу. «Как же отцу уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?» «А вы не думаете, что покойный ненавидел не вашего отца, а то зло, которое в нем заключено? И разве вам не кажется, что в таком случае отец ваш должен поступить так, как поступила бы церковь, то есть отнестись с уважением к этой ненависти и склонить перед ней главу?» «Не знаю, как поступит мой отец», — ответил я. «Во всяком случае, если он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением, как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я приехал». «Никакого», — подтвердил священник Девос. «Если образ покойного и дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего отца. На годы, до конца жизни», — сказал я. «Да, я знаю это. Искренне о том скорблю. Я люблю вашего отца, как и всех моих учеников. Я искренне стремился оказать ему помощь. Меня лишили такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и вашему отцу. Вам-то легко. Для вас это только неприятный инцидент. Нет, это тернии, не первые, не последние». Взгляды наши встретились, ненадолго, на несколько секунд, единственный раз в ходе всего разговора. Во время предыдущих бесед он, если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности. Сегодня же это был иной взгляд, тоже быстрый, но явно умышленный. Я прочел в его глазах, что у него на самом деле тяжело на душе, и, значит, больше ничего не удастся сделать, прошептал я. «Я так полагаю. Нет таких дверей, в которые я мог бы постучаться. К монсеньеру Рига мне, пожалуй, не стоит снова обращаться. Безусловно. Но, может быть, существует еще кто-то, кто...» Он прервал меня. «Кто, где, через кого?» И развел руками. «С нашей помощью, то есть через сеньора Кампелли и через меня, ничего уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас нет никого. Но я спрашиваю, стоит ли, вообще стоит ли еще пытаться, скитаться здесь еще месяц, два, пять, год, чтобы вернуться к исходной точке? Вы должны сами ответить себе на вопрос, стоит ли. Курия – это лабиринт, механизм с сотней, с тысячей неизвестных. Я ведь не один размышлял о вашем деле. Я советовался, приглашая вас сегодня к себе, я знал, что перед нами возникнет дилемма, важнейшая для вас в данный момент. Пробовать ли еще или уже возвращаться? И я продумал мой ответ. На вашем месте я вернулся бы, но это не совет, таково лишь мое мнение. Если вы, однако, его разделите и покинете Рим, вы покинете его на собственную ответственность. По собственному решению, никем не принуждаемый. Спасибо, понимаю. Ну, я пойду. Но все-таки еще несколько минут я не двигался с места. Я молчал, священник молчал, ждал, пока я успокоюсь. Наконец я встал и крепко пожал худую, сухонькую руку священника. Мне очень искренне хотелось его поблагодарить за проявленную ко мне добрую волю, но я не знал как, поэтому я только низко поклонился. «Я знаю, что ничего не могу», — прошептал священник, — «и не обманываю вас насчет каких-то моих возможностей. Если, однако, у вас будет тяжело на душе, прошу помнить, что есть в Риме старый, преданный вам священник. Я говорю это на тот случай, если вы останетесь». «Не думаю», — ответил я. 20. После обеда я рассказал Малинскому о моей беседе со священником Девосом. Я начал с того, что дальнейшее мое пребывание в Риме считаю теперь бесцельным, и под конец вернулся к первоначальному тезису. Но я еще не принял окончательного решения. При мысли об отъезде из Рима мне становилось тошно, и в особенности при мысли о том, что, например, завтра или послезавтра нужно зайти в какое-нибудь бюро путешествия и прокомпостировать обратный билет до Кракова на определенный день. Однако надо это сделать, и к тому же сразу, как можно быстрее. Если действительно ничего нельзя добиться, надо отсюда удирать. Сидеть сложа руки в комнате или бродить по городу, утратившему для меня свой вкус и цвет, было бы невыносимо, мучительно. Все это я сказал Малинскому. Он терпеливо выслушал, не прерывал, не утешал, не старался поддержать мой дух, уверяя, будто еще не все потеряно. Я был ему искренне за это признателен. Под конец разговора я добавил еще фразу о том, что сохраню о нем благодарную память. «Обо мне?» – удивился он. «А нельзя ли узнать, почему?» «Вы мне раскрыли глаза», – ответил я. «Неужели?» «По-моему, это сделал не я, а священник Девос. Вы мне посоветовали еще раз к нему пойти, и оказалось, что это единственный разумный поступок, который я мог сделать. Разговор с Девосом положил конец делу, а то бы я еще много недель слонялся по Риму, как идиот». Я встал, мы пожали друг другу руки. В дверях Малинский задержал меня еще на минутку. «Вы едете прямо в Краков или с остановками в пути?» «Не знаю, не думал об этом. А не прокатиться ли вам со мной на машине в Болонью?» «Я еду послезавтра». «Ох нет», вздохнул я. Внезапно все во мне восстало против его проекта. Против того, чтобы уже сегодня принять решение, чтобы уже сегодня назначить срок отъезда. Конечно, нужно было ехать, но какая-то сила внутри меня еще противилась тому, чтобы сразу, теперь же, назначить день. Малинский затащил меня назад в комнату. «Кажется, — сказал он, — вы намерены продолжать свои попытки». «Нет, даю вам слово, я и не собираюсь». «Даже даете слово», — засмеялся Малинский. «Искренне говоря, я бы больше не пытался, но это не значит, что новые попытки совершенно лишены смысла. К сожалению, отец Девос ясно дал мне понять, чтоб я не обольщался никакими иллюзиями. Ничего подобного. Он вам сказал, по крайней мере, это вытекает из того, что вы мне передали, что через него и через Кампилли, как и через других видных деятелей университета или юристов, вы ничего не добьетесь. Но одновременно он подтвердил, что существуют разные другие двери и вам вольно решать, хотите ли вы туда стучаться или не хотите. Он пододвинул ко мне кресло, то самое, с которого я только что встал, когда мы начали прощаться. «Я вас отнюдь не уговариваю», — сказал он. «Но если позднее, вернувшись в Польшу, вы будете упрекать себя, что не использовали какие-то шансы, то лучше, пока есть возможность, еще раз попытайте счастье. Тем более, что вы ничем не рискуете». Затем он перешел к подробностям. «Я вам сказал вчера, что в Риме каждый человек имеет доступ к какому-нибудь влиятельному иезуиту. Я тоже, даже к двум. К счастью, это фигура не такого масштаба, как ваш священник Девос. К счастью, потому что они являются светилами, к которым приковано всеобщее внимание. Так вот, к счастью, мои иезуиты иной формации. Стало быть, их не смутит, что Девос уже поставил на вас крест. Их это ни к чему не обязывает. Они люди иного типа. Что вы скажете? Вас это интересует?» Я утвердительно кивнул головой, после чего добавил, лишь бы этот тип не оказался слишком, я не сразу нашел подходящее определение и наконец шепотом произнес, скользким. Малинский понял и иронически засмеялся. «Ни в коем случае, всякие скользкие типы в курии, не моя специальность, а даже если бы это было иначе, я никогда не позволил бы себе шутить с человеком в вашем положении, ведь вы безусловно согласитесь, что только в порядке дурацкой шутки я решился бы направить к таким типам человека, простите меня, столь оторванного от практической жизни, как вы. Я его обидел, надо было объясниться. Извините, сказал я, но вы так загадочно выразились. Вы говорите, иной тип, иной формации, не давая им точного определения. Отсюда мое предположение, ничего, иной означает попросту, конкретный, а иной формации, значит так же, что они твердо ступают ногами по земле, без всякой мистики или тому подобных абстракций. Даже скажу грубее, они корыстны. Если мои священники, не один, так другой, усмотрит в вашем деле хоть какие-нибудь выгоды, то сразу его уладит. Только вы опять-таки не вздумайте их заподозрить в материальной корысти. Например, будто им нужны взятки или уж не знаю, что еще вам может взбрести в голову. Он все еще был раздражен. Тогда я ему объяснил, почему не надо обращать внимание на мои необдуманные слова. Разговор со священником Девосом вывел меня из равновесия. Надеюсь, вам это понятно. Я мог сморозить какую-нибудь глупость. Не правда ли? Забудьте об этом, и давайте перейдем к делу. Он протянул руку и положил ее мне на плечо. Хорошо, перехожу. Теперь, пожалуйста, подумайте, а вечером зайдите ко мне, или даже завтра утром. Во всяком случае, так, чтобы я до отъезда в Болонью успел предупредить ваших предполагаемых собеседников, что вы к ним явитесь. Разумеется, в том случае, если вас заинтересуют мои предложения. Я постучался к нему час спустя. Он был прав, следовало все испробовать. Пусть и без веры, даже без той скромной, глубоко запрятанной веры, с какой я вошел в первый раз к священнику Девосу и к монсеньеру Рига. Но, следовало покинуть Рим, только исчерпав все возможности, не раньше того. Я так и сказал Малинскому. Он как раз собирался ехать в город. Вернувшись, он сообщил мне, что переговорил по телефону со своим знакомым из Генеральной Курии Общества Иезуитов на Борго-Сан-Спирито священником Дуччи, и тот, узнав, что я приезжий, согласился принять меня вне очереди. «Мы должны у него быть ровно в половине девятого», — закончил Малинский. Однако на следующий день священник Дуччи заставил нас долго ждать. У него был секретарь, приемная, просторная, как в большой конторе. В приемной полно посетителей, толчья, непрерывное движение, телефонные звонки, быстрый темп. Секретарь, тоже священник, то и дело появлялся в дверях. Все присутствующие устремлялись к нему. Движением руки или легким наклоном головы он вызывал к своему шефу очередного просителя, и часто тот сразу же возвращался на прежнее место, так как звонила междугородная и начинались долгие разговоры по телефону. В приемной, мягкие, удобные стулья и кресла, только их слишком мало. Сперва я вставал всякий раз, как кому-нибудь из ожидающих, монаху или священнику. Впрочем, сюда приходили преимущественно такие посетители, негде было сесть, но Малинский меня удерживал. Наконец, после очередной моей попытки, он рассердился и прошептал: «Зачем? Сидите спокойно. В эти часы здесь бывает только очень скромная клиентура». Как раз тогда-то и подошел к нам секретарь. Священник Дуччи просит извинить его за задержку и приглашает к себе. Мы вошли. Прекрасная, светлая, большая комната. Красное дерево. Священник, среднего роста, красивый, молодой. Глаза голубые, острые. Взгляд проницательный, устремленный прямо на вас, не такой уклончивый, как у Девоса. Голос звучный, приятный, решительный и вместе с тем словно снисходительный. Никаких телефонных звонков, абсолютно. Пока не побеседую с господами. Но едва он отдал это распоряжение, раздался звонок. Долгий разговор, потом еще один, потом другой. Так что приказ приказом, вернее всего, только из любезности к нам, а звонки звонками. Наконец минута спокойствия, легкий наклон головы в направлении ко мне и поощрительное движение руки. Наклонный жест те же, что и у секретаря, который, видимо, перенял их от своего шефа. Я откашлялся, а заговорил Малинский. «Я не очень хорошо изъясняюсь по-итальянски», — объяснил он, — «вот почему слово берет он, а не я. Это был предлог, а самая идея правильная, потому что я никогда не смог бы решиться так кратко изложить дело», подведя ему итог без длительной аргументации. Поначалу его речь показалась мне слишком лапидарной. Я вмешивался, пытаясь добавить какую-то подробность. Но Малинский так же решительно, как недавно в приемной, осадил меня. «Спокойно», — сказал он. «Я вчера уже говорил об этом священнику». Когда Малинский замолчал, священник Дуччи снова подарил мне характерный для него и заразительный для его подчиненного жест, наклонил голову и взмахнул рукой. Затем перешел к вопросам. «Ваш отец, разумеется, превосходно владеет латынью, и устной, и письменной. Он окончил Аполлинари, знаю, но это было 30 лет назад. Он не утратил беглости, а нет, отец свободно говорит по-латыни и даже выступает с речами, а по-английски, не так, как по-латыни или по-итальянски, но этот язык он тоже хорошо знает». Священник внимательно слушал мои ответы, вопросы задавал отчетливо, не торопясь, но и без пауз. Следующая серия вопросов касалась темы, которой интересовался также и Девос, физическое состояние отца. «Теперь я сказал правду. Значит, он не приехал в Рим только потому, что не хотел толкаться в прихожих. Не очень это приятно», – прошептал я. «Во всяком случае, уверяю вас, что состояние здоровья моего отца вполне хорошее. А может быть, известную роль здесь сыграл вопрос о паспорте? Может быть, вам легче было получить паспорт, чем вашему отцу? Нет, возразил я, ему получить паспорт совершенно так же легко или трудно, как и мне. Значит, ваш отец в любой момент может выехать из Польши? Не в любой момент, но, разумеется, может. Зазвонил телефон. Священник Дучичи протянул руку. Не к трубке, а к звонку. В дверях появился секретарь. Священник Дучичи быстро, резко сказал. Меня нет. Договорились. Ни для кого. Потом обратился ко мне. В таком случае, сказал он, я предлагаю следующее решение. Наше общество возьмет дело вашего отца в свои руки. Ваш отец на 3 года покинет Торунь. Получит кафедру церковного права в указанном нами университете. Наше общество в последнее время основало несколько высших учебных заведений на территории бывших колониальных стран. Профессоров для этих университетов мы охотнее всего подбираем из представителей народов, не имеющих колонизаторского прошлого. До отъезда вашего отца из Торуни мы, разумеется, полностью уладим конфликт между ним и Курией. Он уедет из Торуни, получив полное удовлетворение, а 3 года спустя даже сможет вернуться в свою канцелярию и к своим консисториальным обязанностям и делам. Я развел руками, не обратив внимания на мой жест. Священник Дучичи спросил, «Вы уполномочены принять решение за отца? Это вещь невозможная», — воскликнул я. «Ну, тогда постарайтесь как можно быстрее связаться с ним». «Невозможно, невозможно», — повторил я. «Мой отец никогда не согласится на такую сделку». «А почему? У моего отца ничего нет на совести. Зачем же ему обрекать себя на изгнание, на новую несправедливость?» Сдавленным голосом я выдавил из себя еще несколько фраз на эту тему, а вернее, одну, только в нескольких вариантах. Я не мог вырваться из заколдованного круга и упрямо повторял столь ясную для меня мысль. Отец должен получить удовлетворение без всяких уступок с его стороны, потому что санкции епископа Гожелинского по отношению к нему были необоснованы. После недолгого колебания священник Дучичи положил конец моим рассуждениям. «Хорошо, согласен, совершена несправедливость. Могу также заверить вас, что раньше или позже Рим ее исправит. Рим не обидит вашего отца. Но что с того? Время его обидит. Годы неуверенности и ожидания. Вот почему прошу вас еще подумать». После этих слов мы ушли. Кажется, Малинский дал сигнал к отступлению. А может быть, священника снова вызвало междугородное, и звонок, видимо, был важный, если секретарь, невзирая на формальное запрещение, подозвал своего шефа к аппарату. Не помню, на улице я немножко остыл. В разговоре со священником я отверг его план из принципиальных соображений. Я знал, что план Дучичи неприемлем для отца. Даже если бы ему предложили покинуть Торунь на самых почетных условиях, он считал бы себя оскорбленным. Я не сомневался в том, что в Курии найдутся длинные языки, и в Торуни сразу обо всем станет известно. Иными словами, все узнают, что запрещение, наложенное покойным епископом, снято, но с известными оговорками. Пока я сидел у священника Дучичи, соображения эти проносились в моей голове сплошным потоком, теперь они возникали раздельно и в результате стали еще более четкими и убедительными. В машине короткий разговор с Малинским. Он не понимает моей позиции, уговаривает подумать, обсудить, дать телеграмму отцу. Подозревает, будто я что-то скрываю. Например, что я отказался от предложения Дучичи потому, что меня тревожит физическое состояние отца и вызывают опасения климат, санитарные условия, болезни, которые легко могут обрушиться на пожилого человека, неподготовленного к жизни в колониях. Спрашивает, сколько лет отцу? 60, говорю я. О, значит, он даже немного старше меня. Потом он интересуется тем, какого отец сложения, крепкого или слабого. Примерно как я, отвечаю я. В таком случае действительно надо подумать о чем-то другом. Мы расстаемся сразу за Тибром. Остановитесь здесь, пожалуйста, говорю я. А что тут такое? Спрашивает он. Я указываю рукой на вывеску, которую только что заметил. Малинский читает. Ах, бюро путешествий. И наставительно добавляет. Для этого у вас еще есть время. Однако мы прощаемся, я благодарю его и остаюсь один. 21. Еще один визит, уже последний. На этот раз на вилла Мальта. Огромный дворец стоит в саду, примыкающему к парку Боргезе. Во дворце помещается много учреждений, подведомственных обществу Иисуса. Разные редакции, комиссии, комитеты. С 1/4 часа я блуждал по этажам и коридорам, прежде чем разыскал священника Мироса, к к которому меня направил Малинский. Наконец нашел его в небольшой, почти пустой комнате. Нависшие брови, крупный нос, очки в тонкой золотой оправе. Возраст определить трудно. С одинаковым успехом ему можно дать и 30 лет, и 60. Улыбающийся, любезный. Если он грек, то, во всяком случае, давно живет в Риме. Безупречная итальянская речь, без акцента. Быть может, он попросту итальянец греческого происхождения. Я рассказал ему свою историю. Я уже научился ее излагать, по возможности кратко и, что важнее всего, выделяя только существенные обстоятельства. Священник поглядывал в окно, в парк. Время от времени он закрывал глаза, и лицо его приобретало сосредоточенное выражение, а иногда, в такт моим словам, он слегка покачивал головой, как бы подчеркивая этим, что прекрасно все понимает. Когда я кончил, он сказал: «Не будем строить иллюзий, дело не из легких. Я слышал от нашего общего друга, Малинского, что вы решили покинуть Рим. Это очень нехорошо. Лес абсенцион тауеурсторт, что значит, отсутствующие всегда неправы». Я возразил: «Мое дело по характеру своему было не из тех, которые следует подталкивать. Просто оно приняло дурной оборот. Что изменится от того, что я буду торчать в Риме и ждать? Время тут ни при чем. Помощь моему делу может исключительно акт доброй воли, решение восстановить правду. Вот и все, чего я добивался, и как раз теперь в последний раз пытаюсь добиться. А сидеть здесь? Зачем? Что еще я могу здесь сделать? Ничего. Быть на месте». Вернулся к предыдущей мысли священник Мирос. Держать руку на пульсе. Некоторое время мы оба молчали. Нарушил молчание священник. «Я корю себя», — сказал он, — «за то, что дал согласие на нашу встречу и тем самым ввел вас в заблуждение, пробудил в вашем сердце надежду. Выходит, что не следовало вас приглашать. Обманывать ближних не только жестоко, но и грешно. И все-таки, быть может, грех этот мне простится, потому что мной руководило важное соображение. Вы приезжаете к нам из стран, по существу, так мало нам знакомых. Мы плохо в них разбираемся, теряемся в массе документов, которые прибывают от вас, тонем в потоке материалов, которые вас касаются». По мере того, как он говорил, голос его смягчался, а фразы становились все более внятными и точными. Я понимал, что мысль эта запала ему в душу и тревожит его не первый день. То и дело с уст его срывались политические или научные термины, с которыми я давно освоился, поскольку у нас, в Польше, они вошли в повседневный обиход. Здесь, однако, странно их было слышать. Мне даже показалось на какое-то мгновение, что священник ими щеголяет. Нет, совсем наоборот. Поразив меня целой гаммой научно-политических терминов, он стал жаловаться, что путается в них, не ухватывает во всем объеме их значения. «От этого в равной мере страдаю и я сам», — добавил отец Мирос, — «и все мои сотрудники. Впрочем, это не самое худшее», — продолжал он. «Я имею в виду, что такой беде еще можно помочь. Хуже всего то, что за терминологическими или лексическими изменениями скрываются и другие изменения. Они совершаются в ваших душах и в вашем разуме, в вашем обществе. В комиссии, которой я руковожу, мы изучаем все вашу прессу, литературу, научные публикации, специально для нас подготовленные отчеты, разработки. Но нам не хватает ключа. Я предположил, что все сказанное до сих пор было вступлением к долгому разговору о положении в нашей стране. Пожалуйста, сказал я, если мои разъяснения могут вам пригодиться, я к вашим услугам. Однако попрошу вас задавать конкретные вопросы». «Да нет же», — воскликнул священник. «Меня интересует не случайный обмен мыслями, а принципиальная постановка вопроса. Судьба нам посылает вас, человека, выросшего в вашей атмосфере, и вместе с тем человека науки, интеллектуалиста. Скажу больше, судя по характеристике Малинского, вы человек беспристрастный, здравомыслящий. Благодаря этому, благодаря всему этому, ваша помощь была бы для нас бесценной. Здесь, в Риме, на месте. Но ведь я возвращаюсь домой. Значит, не надо возвращаться». И добавил: «Мы вас устроим, но меня это не устраивает. Можно спросить, почему? Разве жизнь в Риме для вас недостаточно заманчива? В Польше я занимаюсь научной работой. Будете здесь заниматься научной работой. То, что вы предлагаете, не научная работа. А что же особенное я вам предложил?» Я покраснел. «То, что вы мне предложили». Тогда он спокойно спросил: «А почему вы не хотите это делать?» Я ответил нервно: «Да разве я знаю? не хочется, и конец. Священник снова устремил взор к окну. Вдоволь насмотревшись, он возобновил прерванный разговор.